Все, что блестит. Глава 3, часть 4. О, точно! Это напомнило мне о хороших новостях насчет положения миледи Физи, милорд, с энтузиазмом сказала Амброзия. Ваша слуга обнаружила, что подземелье способно создать браслет верности, магический предмет, который идентифицирует любого, кто его наденет, как дружественное существо подземелья. Я взяла на себя смелость подготовить один образец для миледи Физзи по ее возвращению. Дриада указала на небольшой пьедестал, который стоял прямо за волшебной мастерской изобретателя. На нем лежал тонкий стальной браслет, в котором был инкрустирован крошечный светящийся камень. Он очень напоминал миниатюрную версию ядра подземелья. «Ясно. Очень хорошо». Теоретически, если его вынести за пределы подземелья, браслет исчезнет, и это определенно минус. Но плюсом можно назвать то, что пока голем будет его носить, подземелье не станет считать его враждебным. «Ха? А где рукастая?» «Многорукая слуга в настоящее время помогает мне. Мною было найдено небольшое гнездо вредителей, и в настоящее время она занята их выселением». «Я надеюсь, что вредители — это термиты, а не эльфы. Верно?» «Конечно, милорд. Эльфы стараются не причинять вред существам под покровительством Нири. Они ответственны за заботу и распространение моих плодов и семян. Взамен я предоставляю им кров и питание. Это симбиотические отношения, хотя я бы предпочла, чтобы они поменьше копались в моей коре». «Ладно. Тогда нормально». Мимик в последнюю очередь хотел, чтобы из-за исчезновения некоторых личностей городские власти начали исследование этого дерева. «А что, если они войдут в часть твоего тела, где располагается подземелье?» «Тогда я попрошу их уйти. Или заставлю, если они откажутся». «Ты мыслишь слишком наивно, Амброзия». «А? Почему?» «Всем просветленным известно, что подземелья хранят всевозможные ценности и сокровища. Если бы стало известно, что твое тело стало одним из них, это определенно приведет к тому, что сюда нахлынут все виды погрязших в жадности людишек, пытаясь разграбить все богатство. Даже если его на самом деле нет. Ты же этого не хотела бы, не так ли?» «О, небеса! Милорд! Одна только мысль о том, что произойдет нечто подобное, крайне неприятна. Но в таком случае, что мне делать с такими злодеями?» «Захватить живьем и не дать им отсюда уйти. Полагаясь на функцию управления тюрьмой, у тебя не должно быть проблем с этим. Так ведь?» «Все так, милорд. Я могу посадить их в клетки, сделанные из моих корней и ветвей, и с помощью плодов поддерживать в них жизнь, пока это необходимо. Но разве это не будет слишком? Наверняка лучше просто убить их и использовать в качестве удобрения». «Опять слишком наивно. Нет сомнений. В случае пропажи граждан эльфы отправят еще больше ищеек для расследования их исчезновения. Конечный результат совсем не будет отличаться от того, если бы ты их просто отпустила». «А, и вправду». «Но не беспокойся, ведь я и закуска на твоей стороне. Мы обязательно будем обращаться с этими злоумышленниками таким образом, чтобы не привлечь внимание к этому месту. Если они не важны, и до их пропажи никому не будет дела, то их будет ждать незавидная участь. А если они окажутся обычными гражданами или важными шишками, то мы можем изменить их память или скрыть существование этого места каким-то другим способом». «Теперь понятно. Мудрость милорда превосходит его возраст. Я сохраню эти слова в своей сердцевине». Амброзия глубоко поклонилась, а ее изумрудно-зеленые глаза сияли уважением. Как и ожидалось, она совершенно не знала даже о самых банальных вещах, касающихся подземелий и их взаимоотношений с авантюристами. Поэтому Бокси хотел направить ее на путь праведный. Это была своего рода страховка, если влияние ядра подземелья ослаблет в будущем. Если Дриада в полной мере вернет свой рассудок, Тогда у нее будут воспоминания о том, что ее рассматривают как партнера, а не как раба, чего, вероятно, было бы достаточно, чтобы вызвать ее гнев. Если об этом серьезно задуматься, то почему существует подземелье? Откровенно говоря, за исключением относительно безопасного места для жизни, преимуществ для владельца нет. Тогда как же так получилось, что подземелья стали подобны дерьму, на которое слетаются всякие приключенцы? Может, это потому, что подавляющее большинство этих мест контролировалось одним богом? Возвращаясь к вопросу о комплексе подземелья Литигар. Это место, безусловно, было сделано богиней невероятности для собственного развлечения. Тот факт, что она немедленно связалась с Бокси и предложила сделать его мастером подземелья, ясно показывал, что она активно следит за событиями через сеть наблюдения. И все же истинный владелец подземелья Шпиль Короля Нефрита был гораздо менее отзывчив. А значит, он намного меньше интересовался этим местом. Поэтому вполне логично предположить, что владение этим местом не является жизненно важным для самих божеств. Возможно, подземелья были просто средством, позволяющим испытать решимость и умение смертных. Что-то вроде «покажите, чего вы достойны, и получите соответствующую награду». Что ж, одно можно было сказать наверняка. Бокси определенно не стал бы вознаграждать захватчиков за то, что те вломились и ограбили его дом. Теперь, когда Физзи будет рассматриваться как союзник подземелья, монстр сможет заполонить это место еще большим количеством ловушек. Он особенно с нетерпением ожидал появления взрывающегося сундука с сокровищами, который он мог бы построить через строительство ловушек. Это не говоря уже о противовоздушных контрмерах, которыми он занимался всю прошлую ночь. «Рукастая, ты все еще занята зачисткой гнезда термитов?» «Здорово, босс! Да, как раз занимаюсь. Это заняло больше времени, чем я думала, но я почти закончила». Кори не хватало широкомасштабной магической поддержки от Ксеры, поэтому она справлялась старомодным способом. И стоит признать, что профессия берсерка и беса к ее собственному удовольствию делали дьяволицу весьма подходящей особой для быстрой ликвидации многих букашек. Кроме того, ее навык неистовая медитация позволял ей восстанавливать немного МП всякий раз, когда она что-то била, что позволило ей гораздо чаще использовать навыки и боевые искусства. И хотя она была очень полезна против многих слабых целей, она была не менее эффективна при столкновении с жесткими, хорошо бронированными противниками. Ну, а если быть чуточку точнее, то с тех пор, когда она получила навык «Резонирующий удар», используя этот навык, она могла создавать разрушительные ударные волны, которые проникали сквозь защиту противника и разрывали их внутренности в кашу. В нем было достаточно силы, чтобы заставить понести урон даже очень прочную мифрильную конструкцию тела Физзи. По крайней мере в том случае, если ей удавалось провести чистый удар. Что получалось очень непросто, учитывая просто-таки божественную изворотливость голема. В целом Бокси был очень доволен прогрессом всех своих слуг. Вот почему он с нетерпением ждал того, что должно было случиться дальше. «Когда закончишь, встретимся у наивысшей точки подземелья. Используй доступ к сети», — скомандовал мимик. «Поняла, босс!» — с большим энтузиазмом ответила бес. «Сегодня что-то намечается?» «Верно». «Сегодня ночью состоится так называемая лунная конвергенция. Время, когда все три луны видны на небе одновременно. Настал момент взглянуть, стоило ли это нечестивое богатство всего того геморроя и хватит ли этого ритуала для повышения уровня навыка демонологии, который как раз приближался к восьмому уровню и, соответственно, третьему фамильяру. Но сначала требовалось что-то решить с попутчиком, который незаметно пристал к ноге Кейры, когда та, полностью сосредоточившись на заклинании перемещения фамильяра, в результате чего... Еп-еп. Некто случайно попал в подземелье.